Осторожно посмотрел. Снег начался тяжелый и мокрый. «Здесь все то же самое», — подумал он. Потом пальнули еще раз. Теперь лопата даже не стала жмуриться. Когда его отвели обратно, он как-то еще не видел, что жив. Но старшина, все так же сидя за столом, сказал, что «по уставу, если патроны израсходованы, а списуемый почему-то не списался, то ему надлежит в течение года исполнять наряды там, где проштрафился, в данном случае на кухне». Целый год лопату, счастливый до нельзя, содержал кухню в изумительной чистоте. А как он готовил! Вечерами же свободная от вахты населения острова Минус вслух с выражением читал его письма домой. Письмо к звездочке пользовалось особым успехом. Вот так приходится заполнять свой досуг там, где плохо работает кабача. В антракте дают нам команду прогуляться до седьмого пирса. Аккурат там наш комсомолец с Мордовии пришвартован. Построились, идем. Я опять топаю замыкающим, курю, и того, что видит там передний, мне неведомо. Однако вот ропот дошел. Ух, какой ропот! Наконец вижу все сам своими глазами. И в ропот-то добавляю свою басовую ноту. Сияет наш комсомолец Мордовии желтым флуоресцентным светом, и на всем вокруг лежит этот солнечный отблеск, и черные его соседки по контрасту кажутся уже и не просто черными, а каким-то ненормально черными. В общем, производит он впечатление китайского императора в золотом халате, решившего полежать на негритянском пляже в жаркий день, угнетенным гарлями. Тут нам командует «Рейс! Сильно!» Оркестр говорит «Встречный марш!» И из рубки выходит и начинает спускаться на шканцы и четверо длинноволосых ребят в цветастых пиджачках. У троих гитары в руках, а четвертый каким-то погремушками трясет. Споткнулся на трапе, чуть не в воду, но устоял. Ведь вот что интересно. Все своими глазами вижу, а верю все меньше и меньше. Ну, не может этого быть, потому что этого не может быть никогда. А вслед за ними выходит адмирал наш Кабаков, легендарная личность, и сияет еще ярче лодки в белом парадном кителе. Борода надвое расчесана, как у римского Корского. И без команды мы начинаем вопить «Ура!». И это «Ура!» идет такими красивыми перекатами, которые на репетициях к парадам у нас сроду не получались. Вопим мы все, кроме Толика, который стоит бледный, губы сжал, а по щекам слезы. И адмирал подошел к нему, достал платок, пахнущий одеколоном «Шипр», и собственноручно слезы ему вытер. «Вот так, сынок», — сказал он ему, и что-то еще хотел добавить, но воздержался. Слов лишних не любил. Место у меня было самое лучшее. После Толика и адмирала они-то в первом ряду посредине сидели. А я приказал Соложне сбегать на волейбольную площадку и притащить мне судейскую вышку, что было исполнено в кратчайший срок. Завидующие офицеры на лавках и на стойках задергались, но офицеров много, а вышка-то одна. А время я так подгадал, что качать права им было уж поздно. Бетлы предстали. Но вперед них вышел, конечно, известный всему Северному флоту их не однофамилец, а мой годок Вадим Жук, переносивший тяготы и лишения при штабе в культурно-воспитательной части. Занятие у него было чистое и стержневое — возить артистов по базам и кораблям, обеспечивать командам надлежащее зрелище, а выступающим надлежащий хлеб, рюмка коньяка до. И сигарет после. Одет Вадим был как надо. офицерская парадка без знаков различия.